«Вроде как ты кое-что купил у моей мамы перед ее смертью», — спросил парень, наклонив голову, прежде чем его глаза замерцали, отправляя ему значительное количество эдди. «Эта сумма должна покрыть все. Как-то неправильно забирать деньги, не предоставив товар». «Да, мы в расчете», — сказал Мейн. «Есть еще о чем ты хочешь поговорить? Или это все?» «Собственно, может, мы поговорим внутри, с выпивкой, можем арендовать кабинку». «По цене, Дэвид», — предложил с улыбкой. «Звучит неплохо», — сказал Мейн. «Я в любом случае не откажусь выпить». Дряжа наклонилась и посмотрела на юношу, тощий для бугимена, но я видела и более странные вещи, — сказала она. «Может, мы сможем как-нибудь выйти на ринг? Я не против», — сказал Дэвид с улыбкой. «С нетерпением жду этого». На этом они и отправились в посмертие. «Ладно, я не хотела спрашивать, но откуда ты знаешь Киви и Люси?» — спросила Дарья. «Ну, не считая статуса инпута Ребекки. Ах, это, вроде как Бикка виновата». Мин чуть не подавился своим пивом при виде того, как бугимен краснеет и перекладывает вину на свой аутпут. А Ребекка просто пожала плечами и выдала совершенно самодовольную и беззастенчивую ухмылку. «Ди, я вынуждена была обратиться к Вику, чтобы залечить спину». Она ухмыльнулась. «Так что я все правильно сделала», — Дарья прошептала. «Так у вас на троих один и тот же инпут?» — спросила она, глядя на каждую из них. «Я простаивала последние 2 года и подумала, а чего нет», — сказала Киви, пытаясь казаться отстраненной, и по большей части ей это удалось. Люси просто пыталась сохранить свой стоический фасад, к сожалению, румянец все испортил. Дэвид лишь прикрыл лицо, а Ребекка захихикала. «Не знаю, злиться мне или ревновать», — сказал Пилар на удивление спокойно. «Я просто пожелаю удачи». «Ясно. Так чего ты хотел?» — сказал Мейн, решив вернуть все на круги своя. Дэвид отчаянно сопротивлялся смене темы. «Да-да, ладно. В общем, я думал присоединиться к вашей команде», — наконец сказал он, все еще сильно краснея. «Зачем?» — спросила Киви. «Ты неплохо справляешься и с ролью Соло. Да видно же, он хочет работать с моей сестрой», — поддразнил Пилар, отчего Дэвид простонал и прикрыл лицо. «Хех, так мило», — прокомментировала Дарья, в результате чего Дэвид покраснел еще сильнее. «Бугимен втайне сама мягкотелость», — фыркнул Мейн, принимая участие в издевательствах. «В какой же странный мир я попал? Да хватит уже», — простонал Дэвид. «Нельзя без этого». «Нет-нет, ни в коем случае», — начал Пилар с ухмылкой. «Ты вообще знаешь, как редко я могу над кем-то пошутить и не нарваться на пулю». Глава 17. Завершение встречи шалости. Примечание к части. Иллюстрированная версия главы 17 находится на нашем 2-ом канале. https://4947-2-3924-210-8-341-c-3041-c-8-5. Дэвид Мартинис. После первоначальных колкостей Дэвид обнаружил, что ему нравится в их компании, пускай он и знал, что у него больше не будет с ними прежних отношений. Он слишком изменился, и Дарья с Мейном уже не заменит ему родителей. Он не станет воспринимать Пилара как странного дядю, с которым ты не любишь проводить время, но терпишь его визит. И вообще, нужно ли ему объяснять остальное? Так что за железо собираешь, бугимен? — спросил Мейн, сделав глоток пива. Слышал от Бикки, один мальстрёмовец изуродовал Лексингтон твоей матери. Надеюсь, ты его хорошо отделал. Да, — сказал он, поднимая руку в хроме. Мне пришлось заменить оригинал, — он сухо добавил. Кстати, раз ты на это указал, — прокомментировала Киви, — ты не выглядел больным, когда появился в тот вечер. Это все инжекторы, — ответил Дэвид. Их не хватило, чтобы все уладить, но помогло справиться с болью. Теперь к железу. Мейн кивнул, и все, кроме Ребекки, с любопытством посмотрели на него. Покраснев от такого внимания, он достал свои пистолеты. Револьвер «Авертюр» с глушителем и электромагнитный револьвер «Квазар». Затем он потянулся за спину и вытащил кукри, залез в карман и вынул сделанную своими руками проволоку для удавки. Потянувшись в другой карман, он извлек несколько гранат и, наконец, потянулся в куртку, откуда вытянул гранатомет и положил его на стол. «Охуеть», — сказал Мейн со свистом. «Она вообще помогает?» — спросила Дарья, указывая на проволоку удавки. «Еще как», — ответила вместо него Киви. «Срань господня, что за ретро?» — воскликнул Пилар, глядя на гранатомет. «Главное, что действенный», — Дэвид пожал плечами. «Кроме того, Бикке понравился похожий. Я подумываю о том, чтобы сделать для нее самозарядную версию. «Ди, боже», — сказала Ребекка с головокружительной улыбкой. «Ах, обещаю, я сделаю что-нибудь и для вас, Киви, Люси», — тут же сказал Дэвид, заметив, что они пристально смотрят на него. «Хех, слушай, Мейн, могу я у тебя кое-что попросить?» — задал он вопрос, пряча все свое оружие. «Валяй», — рассеянно сказал Мейн. «Ха, ну, мама когда-нибудь говорила тебе, как она хотела бы распорядиться своими останками?» — неловко спросил Дэвид, выставляя на показ кулон на шее. «Я, не уверен, что делать с ее прахом. Это значительно испортило атмосферу. Даже те, кто знал Глорию лишь мельком, склонили головы в знак уважения». Мейн только почесал голову в задумчивости. «Трудный вопрос», — ответил он. «Хм, не припомню, чтоб она когда-либо говорила о таком. У меня есть предложение», — сообщила Люси. «Да», — спросил Дэвид с улыбкой, отчего она покраснела. Он не обратил внимания ни на хихиканье Пилара, ни на воркование Дарья. «Почему бы не отвезти ее в пустоши, не развеять прах на ветер?» — предложила она. «Я сама бы хотела, чтоб кто-то сделал такое для меня. Это символизировало бы, что она наконец-то свободна от города, не находишь?» «Это красиво», — тихо сказал Дэвид. «Спасибо тебе. Квест «Пепел к пеплу», прах к праху завершен. Награды за квест. Кулон обращен в память. Добавлена способность «Материнская любовь». Материнская любовь. Мать — это имя Бога на устах и в сердцах маленьких детей. Ваша мать любила вас больше, чем вы когда-либо сможете прочувствовать. Она с радостью умрет, лишь бы уберечь вас от опасности. И даже в смерти она по-прежнему любит вас. Обладатель этой способности получает своеобразную перезаряжаемую карту «Выход из тюрьмы». Однако для полной перезарядки способности требуется год, так что не теряйте голову. Квест «Создание репутации» завершен. Награды за квест. Плюс один к хладнокровию. Прошу прощения, второй квест должен был считаться завершенным несколько дней назад. Ничего страшного, Чум, сказал про себя Дэвид, потирая лицо. Может, выпьем по кружке и поднимем за маму тост? Предложил он. Давай, пацан, сказал Мейн. Дарья, не начнешь? Конечно, она улыбнулась и посмотрела на Дэвида. Я не так хорошо знала твою маму, но уверена, она замечательная личность, добавила она, прежде чем встать и удалиться за напитками. Ребекка обняла Дэвида, а Люси выглядела так, будто тоже хотела этого. Киви просто кивнула. В порядке, отправила она. Пилар просто постукивал по столу в течение нескольких минут. Черт, мы можем просто выпить за ее жизни, ну не знаю, взять там Бугимина на тренировку или еще куда. Ненавижу это душещипательное дерьмо. Ребекка выглядела так, будто хотела оторвать Пилару голову, но Дэвид остановил ее усмешкой. «Ты прав», — сказал он, когда Дарья вернулась с напитками и раздала их. «Мама выпарит меня, если так и буду хандрить». Это вызвало всеобщее хихиканье. Мысль о том, что Глория может выпороть кого-то с трехзначным количеством трупов как минимум, просто уморительно. Мейн с усмешкой поднял свою кружку. «За Глорию». Все остальные повторили за ним. Дэвид обдумывал, что сказать. «Прости, мам, я не смогу подниматься по лестнице Карпов, как ты хотела», — сказал он, отпив пивка. «Без обид, Ди, но я не думаю, что тебе подойдет костюм», — прокомментировала Ребекка. «Кто знает», — усмехнулся Дэвид. «С чего ты взяла, что только Карпы могут в них выглядеть стильно?» «Кто знает, Дэвид», — вмешался Мейн с усмешкой. «Покажи мне, кто будет серьезно воспринимать киберпанка в костюме и галстуке». Дэвид только усмехнулся, но ничего не прокомментировал. С испорченной атмосферой команда начала болтать меж собой, пока Дэвид грелся в шуме, частично погрузившись в ностальгию, а также просматривая свою статистику. Немного подумав, он добавил 2 очка к интеллекту, 2 к технике и 2 к хладнокровию. Покончив с неясным дисбалансом статистики, он снова обратил внимание на группу. «Итак, расскажи нам, как действует Дэвид?» – спросила Дарья, с любопытством глядя на Ребекку. «Раз он готовится к командной работе, мы должны иметь представление о его возможностях. Он во всем хорош», – честно ответила Ребекка, «хотя предпочитает идти втихую, делать дело и уходить. Но он надежен в перестрелке и не полагается на Сандивистан. Если понаблюдать за ним, то можно заметить, как он грабит трупы на ходу, даже хватая инструменты и прочий хлам, что привлекает его внимание. Если честно, я не удивлюсь проснуться с чертовым игровым автоматом в гостиной». «Все не так», — пробормотал Дэвид, покраснев. «Ди, малыш, все так», — сказала Ребекка. Ты собираешь даже отстрелянные гильзы и патроны. Это только для экономии, Эдди», – ворчливо возразил Дэвид. «Дэвид, во время той работы на Джонсе я слышала, как ты бормотал о том, что научился извлекать киберимпланты, а сам наблюдал за мусорщиком, у которого было что-то, что тебя заинтересовало», – вклинилась Киви. «Не могу поверить, что говорю это, но может, нам устроить на что-то обвал». Если бы не пожатие ее плеч в конце, Дэвид не сомневался, что все бы ее послушали. Дэвид проворчал. «Теперь и девочки задирают меня», — сказал он, прежде чем притянуть Ребекку к себе на колени. «Ты единственная, кто меня понимает», — он резко добавил, вызвав у остальных смешки, или хихиканье в случае Киви и Люси. «Хех, ты неплохой малый, Дэвид», — Мейн сказал с усмешкой. «Я не вижу причин, почему мы не можем работать вместе», — добавил он со странным выражением лица. Дэвид улыбнулся на это. «Ну что ж, за плодотворное сотрудничество», сказал он, усмехнувшись. «Дарья, что с тобой, Мейн?» спросила Дарья, когда Ребекка и Дэвид уехали. «У тебя такое выражение лица с тех пор, как Дэвид заплатил тебе за Сэнди. Ты знаешь, что я заплатил Глории 15 тысяч за него?» Дарья кивнула. «Честно говоря, ему повезло с такой ценой, ведь он был военного образца. Так он заплатил мне реальную стоимость. Все 35 штук, он», — рассмеялся Пилар, — «выдает». «Заткнись, Пилар». Дарья огрызнулась и посмотрела на Мейна. «И что, не в первый раз такое происходит? Сейчас-то почему тебя это беспокоит?» Мейн потер лицо и прислонился к фургону. «Оно беспокоит меня, потому что Дэвид – ребенок Глории. Эта женщина выкладывалась выше предела, давая этому ребенку образование в Карпах. Знаешь, я собирался позволить ему вступить и выполнять кое-какую работу, чтобы расплатиться, но тут он взял и заплатил более 30 тысяч, и я не могу просто отдать их». «Почему нет?» – тихо спросила Люси. «Потому что, я не думаю, что он примет их. Вспомни, что он сделал с той Соло, которая пыталась его скомнуть», – сказал Мейн. «Знаю, он бы так не отреагировал, но он производит впечатление типа все сделки окончательные. В наше время такие парни редки. Тогда почему бы не использовать эти деньги для оборудования?» — предложила Дарья. «Невхром, Мейн, я знаю, что тебе неприятно это слышать, но у тебя его уже чересчур много. Ты можешь хотя бы сходить к Вику, чтобы он посмотрел на твою пусковую систему, а еще лучше, полный осмотр. Я не прошу тебя сбросить весь хром, но тебе нужен нормальный риппер для серьезного обслуживания, а этот ублюдок Фингерс везде халтурит, я точно знаю». Пилар, Люси и Киви уже решили уходить, возможно, чтобы не быть втянутыми в очередной скандал между этой парой. Но, в отличие от их предположений, Мейн просто смотрел на тротуар в задумчивости. «Просто осмотр», – прошептал Мейн. «Ты не собираешься просить его снять с меня хром, когда он уложит меня? Мейн, ты же знаешь, Вик не сделает этого, даже если я ему заплачу», — сказала Дарья, скрестив руки. «Если что, я попрошу его проверить мои руки и ноги сразу после тебя». «Ладно», — пробормотал Мейн. «Но, я считаю, тебе нужно остыть», — мягко сказала Дарья. «Я не говорю скинуть все. Просто давай без нового хрома, и, возможно, если Дэвид зарекомендует себя как лидера, ты возьмешь перерыв в эйджернерстве. Не навсегда, а пока не восстановишь душевный баланс». Мейн только вздохнул, и Дарья восприняла это за победу. Помешанный на хроме был упрям, как бешеное животное. Она не знала, что заставило его пересмотреть свое мнение, но и не думала жаловаться, ведь она бесконечно беспокоилась о нем последние несколько недель. Его трясло все сильнее, он все чаще терял сознание и использовал лекарства как не в себя. «Смогу ли я уговорить его взять небольшой отпуск, такой, которого хватит на восстановление? Может ли присоединение Дэвида как-то помочь?» «Ну же, дурашка», — сказала она наконец, — «я за рулем». Мейн еще больше поворчал, прежде чем залезть в фургон. «Ребекка, оружейная гремлинка пригласила лунная раннерша и фруктовая раннерша. Оружейная гремлинка, привет, девочки. Помните, раньше я состояла в шельмах, фруктовая раннерша, такое. Я думала, ты получила метку, потому что была их фанаткой». Оружейная гремлинка закатывает глаза. «Лунная раннерша, я помню. И что же у тебя на уме?» Оружейная гремлинка: «Ну, что вы думаете о продаже брейнов? Разделим прибыль между каждой из нас, иди». Фруктовая раннерша: «У тебя есть импланты для этого? Из чего ты взяла, что Ди вообще согласится?» Оружейная гремлинка: «Оставь Ди на меня, и да, у меня есть. То есть я не выполняла много такой работы, но да, они у меня сохранились. «Лунная раннерша». Как вообще будет называться сериал, если вы сделаете его многосерийным? «Оружейная гремлинка». «Хм, я думала над». «Домохозяин Дэйв». «Точно». «Киви, может ли твоя система редактировать брейны?» «Фруктовая раннерша». «Да». «Полагаю, ты не хочешь, чтобы кто-то мог соединить точки». «Оружейная гремлинка». «Угу». «Не хочу, чтобы другие жаждущие сучки лезли к нашему мужчине». «Вы согласны со мной?» «Лунная раннерша». «Да». «Фруктовая раннерша». Ребекка хихикнула, выключив чат, и посмотрела на Баттербин, свернувшуюся калачиком в своей маленькой кроватке, скорее подушка, которую она считала своей. Наклонившись, она погладила милашку, раздумывая, что дальше делать. Хотя она знала, что делать, в конце концов, сегодняшняя работа оставила ее невероятно влажной, и Ди должен помочь ей в решении этой проблемы, но прежде чем она решила отдаться на съедение Ди, она подумала о том, как убедить его согласиться с ее замыслом. А вообще можно ли называть это замыслом? Не похоже, что брейн, экстремальный брейн или обычная запись могут причинить кому-то вред, подумала она. Если что, это даст людям шанс испытать опыт Химба. Ведь найти по-настоящему хорошего парня, это как отыскать грибанного единорожку, честно слово, особенно в их городе. К тому же, часть ее испытывала головокружение от мысли, что заставит каждую другую сучку в городе завидовать ей. Хотя она надеялась, что Киви сможет хорошо отредактировать запись, отделив Бекку и Ребекку, иначе ей придется иметь дело с большим количеством покушений на нее, чем обычно. «Все, с меня хватит планирования», – пробормотала Ребекка. «Пора найти Ди и засунуть в себя немного Ди», – добавила она с характерной ей гремлинским хихиканьем, которое вызвало любопытный взгляд у Баттербин, прежде чем она снова свернулась калачиком. Во втором употреблении Ди-Ди, в смысле Дицк, член, напевая про себя, она прошла из гостиной в маленькую мастерскую Ди и увидела, как он чистит оружие и проверяет его на наличие дефектов. Она до сих пор удивлялась, как быстро ее глупенький инпут все схватывает на лету. Он еще не был мастером, но если бы другие увидели, как он делает это, они сочли бы, что у него за плечами месяца практики, но точно не неделя. Улыбаясь, она подкралась к нему и обхватила его сзади. «Слушай, Ди, ты помнишь сегодняшнюю работу?» – кокетливо спросила Ребекка. «Трудно забыть, мы только недавно закончили ее». «Не отвлекаясь», – ответил Дэвид. «Что-нибудь конкретное на уме? Помнишь мои слова, когда мы закончили?» – игриво спросила она. Дэвид сделал паузу, прежде чем начать собирать свое оружие, и сказал: «Что-то о том, как сильно ты влюбилась в свой гранатомет», — ответил он, сам звуча игриво. Она играючи укусила его за плечо. «Теперь ты, я и спальня», — потребовала она. «И я хочу, чтобы ты заставил меня кричать и вопить, как сучку». «А как же соседи?» — спросил Дэвид с усмешкой. «Они идут нахуй», — резко ответила Ребекка. «Ну же», — Дэвид встал, прижав Ребекку к себе, и усмехнулся. «Как прикажет моя госпожа». Глава 18, Ч. 1. Получение теста и групповой отдых. Дэвид Мартинес. Глотнув пиво, Дэвид посмотрел на Мейна. «А чем этот тренировочный забег?» — спросил он. «Ты ведь знаешь, Бекка может показать тебе брейн, как я работаю». «Брейн – это одно, но мне нужно увидеть все своими глазами», — ответил Борг-наемник. «Вот как поступим, Пилоридыря будут следить за тобой, а Люси и Киви на стреме. А ты с Беккой?» — поинтересовался Дэвид. «Ну, Ребекка будет следовать за тобой, это очевидно». Дэвид просто кивнул, это и правда было очевидно. «К тому же она хочет посмотреть, как далеко ты продвинулся». «И нет, я не пойду, я не настолько скрытный», — решил пока отойти на второй план. Дэвид лишь кивнул, одновременно задаваясь вопросом, почему старший решил пропустить работу. Мейн, которого он помнил, всегда шел напролом, никогда не останавливаясь, даже когда следовало бы. Несмотря на это, Дэвид радовался, что Мейн взял перерыв. Он не видел в нем никакого нового хрома, если и видел, то некоторые из них выглядели так, как будто их просто обновили. Возможно ли, что вместо покупки нового хрома он решил обновить уже имеющиеся? Похоже, что на этот раз он не поедет крышей. «Все, что мне осталось сделать сейчас, так это убить четырехглазого ублюдка, и я в шоколаде», — подумал Дэвид. Он попытался вспомнить, когда произошла первая встреча, но не смог, ибо тогда Дэвид в основном концентрировался на работе изо дня в день, так что в этом нет ничего удивительного. Вместо этого он планировал держать ухо востро, Предпочтительно он хотел бы убить фиксера до махинации с Танакой, но сомневался, что успеет это сделать. «Понял. Так что мне делать?» – спросил Дэвид. «Хах, сразу к делу». «Да», – усмехнулся Мейн. «Люси и Киви тут рыскали по сети и поймали трафик мусорщиков. Оказывается, ты их здорово взбудоражил, и выяснилось, что большая часть банды собирается в большом цеху у промышленной зоны. Поговаривают даже о возможной поддержке. Изначально я думал отправить тебя в паре с Люси на получение данных из одного лимузина Арасаки, но после девочки нашли это, и я решил, почему бы и нет. Ты печально известен своей ненавистью к мусорщикам. Возможная поддержка?» – спросил Дэвид. «Кто, блин, вообще пойдет работать на них? Хер его знает», – сказал Мейн, пожав плечами, но Дэвид и сам мог заметить слабое отвращение. «Или кто-то отчаянно ищет Эдди, или безумно зол на тебя. Хм, не припомню, чтоб я кого-то злил до такого», – Дэвид пожал плечами. «Скорее всего, это идиот, которому нужны Эдди. Правда, пойти работать к мусорщикам. Запомни, бизнес есть бизнес, пацан. Ты не всегда можешь быть придирчивым в том, кто платит», – Мейн дал наставление, и Дэвид кивнул с пониманием. И он правда понимал его, просто не мог представить, зачем кому-то работать на этих потрошителей. Его маме как-то довелось работать в их бывшей разделочной, расчищая остатки по тем или иным причинам. Она никогда не говорила об этом, но с тех пор питала к ним особую ненависть. «Нашествие Бугимина, ваша репутация прочна, правда, из-за ваших методов вы неизвестны по-настоящему. Бугимин – лишь слух, созданный обосранными мусорщиками для оправдания своего страха перед другими бандами, и не факт, что это помогло. Но теперь вы можете доказать, что Бугимин реально существует. Доп. Цель. Действуйте в полной скрытности и используйте все свои скрытные инструменты, доказав банде, что вы заслуживаете своего прозвища. Награды за квест. 1000 опыта, плюс 4 к хладнокровию, плюс 4 к реакции. Доп. Награды. Плюс 3 очка атрибутов, плюс 3 очка способностей, плюс 1 к силе. «Хм, у тебя есть подробная инфа?» – спросил Дэвид. «Мне сойдет хотя бы общая планировка того места. Попроси у Люси или Киви», – сказал Мейн, глядя на него. «Надеюсь, ты по достоинству отнесешься к своей троице, пацан». «Разумеется», – воскликнул Дэвид, выглядя смутно оскорбленным намеком на то, что он не позаботится о них. «Я признаю, что ближе к Люси и Бикке, но я не собираюсь просто игнорировать Киви». Мейн лишь усмехнулся, а Дэвид покраснел, только сейчас поняв, что старший подкалывает его. «Фух, эти девчата в хороших руках, больше себе, чем кому-то», – проговорил Мейн. «И я понимаю тебя, Киви немного замкнутая». Дэвид усмехнулся, допивая кружку пива. «Та работа с Росакой прошла гладко?» – спросил он с любопытством. «Да, даже удивительно. Люси и Киви сильно улучшились», – сказал Мейн, пожав плечами. «Хм, это только осчастливит Трехглазого», – подумал Дэвид. «Может, это мой шанс?» Однако он не мог просто грохнуть ублюдка на глазах у команды, и уж тем более умеренно. Он должен проследить за ним и убить, когда представится возможность, но при этом он не мог использовать свой нынешний образ действий. А если прилепить взрывчатку к машине и сделать бум, ему придется использовать Сандивистан. Но, по правде, он и так его почти не использовал, так что все пройдет без осложнений, а со способностью ученый Сандивистана он стал еще мощнее и эффективнее. Сложность заключалась лишь в создании очень мощной взрывчатки, которой хватит на окончательное убийство фиксера, чтобы не дать травматим шанса восстановить его. Дэвид не удивится, если у этого ублюдка есть страховка ТТ. «В любом случае, скоро у нас вечеринка, можешь заглянуть, если хочешь», – предложил Мейн, допивая пиво. «Ладно, пацан, увидимся», и с этим большой наемник ушел. «Хм, как много взрывчатки я успею сделать до вечеринки», – размышлял Дэвид, решив отправиться домой. В конце концов, у него есть срочные дела. Вернувшись домой, Дэвид уделил внимание Баттербин и погладил очаровательную кошку, после чего отправился в свою маленькую мастерскую. К счастью, Ребекка в гостях у своих подружек Шелем, так что ему не придется объяснять, на кой фиг он мастерит бомбу. Хотя, скорее всего, ей будет все равно. Он смутно припоминал, как она однажды упомянула, что сама не любит этого фиксера, но все же ее отсутствие к лучшему. Он усиленно опирался на систему в создании самой сверхинженерной взрывчатки, на какую только был способен. Он использовал не только свои академические знания, но и смешивал различные другие излишества и добавки, делая взрывчатку еще более убойной. В какой-то момент Дэвид даже подумал, что создал чертову мини-ядерку. И все же, пока фиксер не умер и не положил конец началу, ему было все равно. Он практически ощущал, как его мама неодобрительно хмурится на него, держа в одной руке тапочек, чтобы наказать его, но он не остановился. Если он сотрет Фарадея, то им не придется преследовать Танаку. Дэвид был уверен, что сможет уговорить Реджину Джонс связаться с Мейном или попросить Бестию соединить их с другими фиксерами. Им не нужны эти ненадежные блядские карпы. Хотя, нет, это слишком громко сказано. Никто, кроме Фарадея, не заслуживал смерти, все вокруг просто оказались не в том месте и не в то время. И это оставляло неприятный привкус во рту, ведь он и его мама тоже оказались не в том месте и не в то время. Взглянув на созданную собой ужасно разрушительную бомбу, он положил ее в свой инвентарь, он не знал, когда сможет ее использовать. Но лучше иметь ее и не нуждаться в ней, чем нуждаться и не иметь. Скрытый квест одобрения матери завершен. Награда за квест. 500 опыта. Я что-нибудь придумаю, пробормотал Дэвид, прежде чем покинуть мастерскую и пойти переодеться, в конце концов, пора спешить на вечеринку. Ребекка обожала эти маленькие сходки после успешной миссии. По ее мнению, ничто не делало выпивку вкуснее, чем успешная и прибыльная работа. Конечно, ей не очень нравился один фиксер, но он не ее забота. Ее работа заключалась только в том, чтобы стрелять в людей и отвлекать внимание, что у нее офигеть как хорошо получалось. Оглядевшись по сторонам, она наконец-то нашла Ди, который сидел и смотрел на небо, как всегда. Иногда у Ребекки возникало ощущение, что он просто существует. Кроме того, что он смотрит с ней фильмы, играет с Баттербин и проводит время с Киви и Люси, Дэвид на самом деле мало чем занимается, кроме работы и рукоделия. Оружейная гремлинка пригласила лунная раннерша и фруктовая раннерша. Оружейная гремлинка. Девочки, после не хотите потусить со мной, иди, может, съедим чего за просмотром фильма, лунная раннерша. Давай. Звучит весело, я думаю, Дэвиду это нужно. Я не видела, чтоб он занимался чем-то кроме работы или мастерской. Фруктовая раннерша. Я бы с удовольствием, но у меня есть неотложные дела. Оружейная гремлинка. Да ну тебя, Киви, не будь букой, помоги мне и Люси устроить Ди отдых, который не включает в себя еблю до отключки. Ну же, присоединяйся в клуб одержимых, Киви. Фруктовая раннерша. Ты будешь приставать, пока я не соглашусь. Да, грустит. Лунная раннерша. В этом вся наша бекс. Фруктовая раннерша. Ладно. Оружейная гремлинка. Супер. Мы можем просто расслабиться и посмотреть фильмы. У меня есть «Охотники за привидениями 1 и 2», «Звездный путь», оригинальная трилогия «Звездных войн», «Чужой 2037», «Бегущий по лезвию» и некоторая другая классика, которой мы можем насладиться. У меня даже есть «Астартес 2057», «Терминатор» и «Терминатор 2», «Судный день», «Страшила» и «Восстание Фирикси». Точно. И «Робокоп 1 и 2», «Лунная раннерша». Не знала, что ты помешанная на кино, Бекс. Оружейная гремлинка. Что тут сказать? Я многогранная личность. Кроме того, вы хоть представляете, сколько времени я провожу, сидя и ожидая, когда начнется что-то интересное. Мне нужно было найти себе занятие, а Пилар не дает мне наслаждаться строительством моделей. Оружейная гремлинка. Кстати, как думаете, Ди понравится? Блин, девочки, вы можете даже остаться у нас. Я помогу вам со всем. Ребекка подошла к Дэвиду и села рядом с ним. О чем думаешь, Чум? Спросила она с любопытством. Просто поймал себя на одной мысли, рассеянно сказал он. Я планировал кое-что исправить и избежать последствий. Но тут я представил, как моя мама с разочарованием смотрит на меня с тапочком в руке, готовая вбить в меня немного здравого смысла, добавил он с усмешкой. Ребекка усмехнулась, представив эту картину. А она вообще сможет тебя им ударить? Она с трудом представляла себе, как кто-то бьет его тапком. Никогда не сомневайся в силе разъяренной латиноамериканки с тапочком, наставил Дэвид. Если она захочет ударить тебя, то ударит. Уверен, что умное оружие и смартлинг были вдохновлены какой-то разгневанной в прошлом латиноамериканкой. Знаешь, бывают случайности, прокомментировала Ребекка. Не в том месте и не в то время, такое происходит постоянно. Я знаю, я пережил это, сказал Дэвид, глядя на свой напиток. Разве это наивно с моей стороны, не хотеть того, что случилось со мной, кому-то еще. Ребекка уставилась на свое бухло, она и правда не любила такие тяжелые темы, в основном потому, что они напоминали ей о том, что Дэвиду всего 17, а он уже целый месяц как соло. Взяв стакан, она задумалась о своем ответе. «Ди, то, что ты чувствуешь, это и вовремя остановил себя, говорит о многом», — сказала Ребекка, потирая затылок. «Вряд ли мне было бы до этого дела, как ты и сказал, не то место, не то время. Я думаю, это говорит о том, что ты не потерял способность эмпатии, она может и повредилась, но все еще есть у тебя». Ди посмотрел на нее, так посмотрел, будто увидел что-то, чего не видел раньше. Она поняла, ей ведь не нравится быть такой глубокомысленной и задумчивой. Как правило, в таком состоянии она вспоминала этапы своей жизни, о том, как ненавидит своего брата за то, что он сбежал и забрал ее с собой, о том, что ей пришлось делать, лишь бы выжить, обо всем том ужасе, через который брат заставил ее пройти, потому что не мог перестать вести себя как гребаный эгоистичный мудак. Она не заметила, что ее рука дрожит, пока Дэвид не протянул руку и не усадил к себе на колени. Покачав головой, она усмехнулась и попыталась вернуться в настоящее, которое сводилось к помощи своему инпуту. «Ди, жизнь трудна, и легко потерять себя в ее жестокости», — Ребекка горько усмехнулась. «Вот, например, я, мне же нравится насилие, нравится участвовать в перестрелках, они заставляют мое сердце бешено стучать, возбуждают меня и помогают забыть. Ну, когда-нибудь я тебе расскажу, но, Ди, постарайся не потерять себя, я не хочу, чтобы ты превратился в типичного иджанера». Дэвид только кивнул, обнимая ее. «Что ж, Чум, после вечеринки я, ты и девочки отправимся домой, у меня есть куча крутецких фильмов, будем хавать и чилить», — резко сказала Ребекка. «Никакого рукоделия и секса, мы просто расслабимся. О, и если ты хочешь, мы можем поговорить об одном бизнесе, не о работе или чем-то еще, всего лишь небольшая тема, на которой ты, я и девочки можем сделать кое-какие эдди». «Конечно, Битка», — сказал Дэвид с улыбкой. «И, спасибо», — добавил он, поцеловав ее в щечку. «Всегда пожалуйста. А теперь вечеринка. Не забудь познакомиться с остальными членами команды», — потребовала Ребекка. «Правда, тебе остается только мой брат и Дарья, так как Мейн занят этим трехглазым мудачьим». Дэвид переглянулся и кивнул, хотя Ребекка увидела у него такой же взгляд, каким он смотрел на мусорщиков, пока он наблюдал за фиксером. Не то чтобы ее жизнь испортится, если она уложит этого самодовольного павлина, но это повредит команде, потому что, стоп, у него же была встреча с королевой грибанного посмертия, он может запросто свести их с другим фиксером. Блин, да он и сам может получить какую-нибудь крупную работу и пригласить команду с собой, повысив их авторитет на карте. Это позволит им самим попасть в посмертие, не полагаясь на Дэвида. В конце концов, его взгляд исчез, и он улыбнулся. «Думаю, я поболтаю с твоим братом». Она помрачнела. «Зачем? Он же идиот», — проворчала она. «Может, он и идиот, но вспомни, как он угрожал убить меня, если я тебе наврежу», — сказал Дэвид, заставив ее ворчать еще больше. «Это говорит мне о том, что, несмотря на ваши отношения, он все еще любит тебя, как бы ты к нему ни относилась». «Ладно, не жди, что я буду интересоваться вашей болтовней», — буркнула Ребекка. Дэвид просто обнял ее и поцеловал. «Не хочешь пойти и поговорить с девочками? Как раз и спланируете, что посмотреть», — предложил он с усмешкой. Ребекка кивнула, план был хорош. Ухмыляясь, она подошла к двум раннершам, которые обсуждали что-то, скорее всего, из сферы нетраннерства. У Ребекки никогда не хватало терпения учиться тому, как взламывать сейфы. «Дэвид Мартинес, Пилар», — счел Дэвид, — по-прежнему остается такой же сволочью, какой он его и помнил. Довольно глупо с его стороны было предполагать, что только потому, что он проявил некоторые удивительные черты старшего, возможно, брата, у него есть какие-то скрытые глубины. В других случаях, вероятно, скрытые глубины были бы налицо, но в случае с Пиларом вы видите то, что есть. Тем не менее, за ним было интересно наблюдать, хотя Дэвид видел, что у всех членов группы было лишь ограниченное количество терпимости к этому сумасшедшему. Но время от времени Пилар показывал, что он не просто буйный осел, а только в основном. Вот и сейчас, закончив демонстрировать свои новые руки, он сел напротив Дэвида и серьезно посмотрел на него. «Ты очень нравишься моей сестре, начал он. «Она переехала к тебе и все такое. Не знаю, говорит ли это о тебе что-то хорошее или я ей настолько въелся». Дэвид кивнул, глядя на странного Эйджанера, чувствуя, что тот пытается что-то донести до него и что если его прервать, тот просто потеряет интерес. «Я думаю, эта мелкая никогда не сознается в этом, так что я сам все расскажу», — сказал Пилар, прежде чем отхлебнуть пиво. «Бикка и я, мы дети Карпов, предки были важными шишками в биотехнике. Я был их любимчиком, а Бикка считалась проблемным детем, вот почему я из кожи вон лез, чтобы они сосредоточились на мне, а не на Бикке, этим самым защищая ее. Годами все так и продолжалось, пока однажды меня все не заебало, так я и сбежал, забрав ее с собой». Дэвид наклонил голову, но ничего не прокомментировал. «Вот почему она меня ненавидит. Я вытащил ее из райской жизни, и не думаю, что она когда-нибудь простит меня, даже если я сделал все к лучшему», — подытожил Пилар, глядя на небо. «Уверен, она не помнит, что репрессии — чертовски хорошая штука, но наших предков не назвать хорошими. Душа в душу, они предпочтут биотехнику своим детям. Я знаю, что спас Бикку от некоторых побоев, но не от всех. Блять, что я пытаюсь сказать и все не получается, заботься о моей сестре, ясно. Это только вопрос времени, когда я исчезну, то ли от наркотиков, то ли от Саны, мать его, удачи. Не знаю, будет ли ей похуй, честно говоря, на ее месте мне бы нет, но поклянись мне, пацан, нет. Я хочу, чтобы ты поклялся мне, гребаный бугимен, что сделаешь мою сестру самой счастливой девушкой в этой дыре, слышишь меня?» «Слышу», — сказал Дэвид. Глава 18, Ч. 2. Получение теста и групповой отдых. Примечание к части. Иллюстрированная версия главы 18 находится на нашем 2-ом канале. https://bastitofits.proids.post/9031975d487d8369d8329b315372b. Отлично. Потому что я не смогу проговорить это дерьмо снова, так что только посмей просить о напоминании, сказал Пилар, сплюнув на пол. Чтоб ее, Бикку, чтоб ее, семью, чтоб ее, жизнь. Все, чего я хочу, это немного хрома и, может, умереть с двумя аутпутами, разве я слишком многого прошу? У гладкокожего урода уже 3, мать его, аутпут, а одна из них вообще моя сестра. Что за блядство? Дэвид решил оставить Пилара наедине. Он встал и, используя все свои навыки ниндзюцу, ускользнул от явно пьяного Эйджанера, не обращая внимания на насмешку Ребекки ввиду его бегства от ее же брата. Его это вполне устраивало, но Дэвид сомневался, что она оценит признание Пилара. «На тебе большая ответственность, парень», — сказала Дарья с усмешкой. «Бугимен, если хочешь, чтобы тебя воспринимали всерьез с таким прозвищем, тебе придется выйти за рамки мусорщиков. Они – низы, и если ты хочешь снискать уважение, тебе придется расширить круг своих целей. И разве это не печальная правда? Если он хотел продолжать зарабатывать много Эдди, ему придется перестать терроризировать низших кормушек. Что ж, у других, вероятно, будут лучшие киберимпланты. Правда, нужно обновить утилизатора». «Да, думаю, ты права», – сказал Дэвид, пожав плечами. «Ни о чем волноваться, парень», — успокоила Дарья с усмешкой. «Я не сомневаюсь, что ты произведешь впечатление. Ребекка до сих пор не перестает делиться о твоей первой работе». На это Дэвид неловко почесал затылок. «Хах, реально?» — спросил Дэвид. «Да, он вроде как догадывался, но, судя по слухам, его работа и правда так впечатляет. Мусорщики, может, и низы, но они не глупы. В ином случае они бы не выжили до сегодняшнего дня», — объяснила Дарья. «А вести себя тихо гораздо труднее, чем ты думаешь. Я бралась за работы, где в условиях было прописано сделать все по тишине, и как бы гладко все ни шло, в конце концов, все заканчивает шумом. Если судить по словам Ребекки, единственное, что тогда произвело шум, это крики запаниковавших мусорщиков». «Хах, все так и было, не правда ли?» — вспомнил Дэвид. Забавно, что он не заметил этого тогда, но опять же, он был больше сосредоточен на завершении работы и пытался произвести впечатление на Ребекку. «Но это не значит, что ты должен преследовать другие банды наугад». Очевидно, Дарья не поняла его задумчивого выражения лица. «Но в каждой банде всегда есть небольшие группы отбросов, так что это может укрепить твою репутацию бугимена», — более крупная женщина подразнила его с ухмылкой. Дэвид усмехнулся, он и не подозревал, как сильно ему не хватало ее до этого момента. От Дря всегда веяло той самой суррогатной матерью, старшей сестрой. Ему просто хотелось, чтобы у них нашлось больше времени поговорить, прежде чем все пошло к чертям в прошлый раз. Не то чтобы это случится и вновь, Дэвид этого не допустит. Он не позволит никому украсть у него кусочек счастья, даже если ради этого придется свернуть горы трупов. «Ты права, Дарья», — сказал Дэвид. «Кроме инструментов и боеприпасов, у мусорщиков мало интересного. Как думаешь, а что если раздобыть у тигров умные пушки, чтобы наконец воспользоваться этим смартлинком?» Дарья рассмеялась. «Я думала, Ребекка и Киви шутит, когда называют тебя хомячком». На это Дэвид пробормотал, покраснев. «Опять Бикка». Дарья просто рассмеялась и хлопнула его по плечу, что также чуть не отправило его в полет. Вернувшись на свое прежнее место и наблюдая за небом, Дэвид сосредоточился на системе способностей. У него хранится 21 очко, которые пора бы пустить в расход. Он также задумался, возможно, частота получения очков способностей уравновешивает медленное повышение уровня. Может, чтобы стимулировать его уделять больше внимания квестам и меньше убивать мусорщиков. Независимо от этого, он сосредоточился на утилизаторе, так как эта дешевая способность обошлась ему в 1 единицу, да и его апгрейд по карману. Вложив 2 очка в способность, он наблюдал, как описание способности меняется, отражая его новое улучшение. Утилизатор 3-3. Теперь вы автоматически выбрасываете весь хлам, который появляется в вашем инвентаре, если не хотите даже взглянуть на него. Теперь вы можете создавать белые списки предметов, которые хотите автоматически утилизировать, чтобы не заниматься этим вручную. Теперь все в понятии ценный хлам не будет автоматически утилизироваться. Все еще полезно, но не то, что нужно, подумал Дэвид, просматривая дерево способностей в технике. О, а эти выглядят полезными. И по 4 очка за каждое, только вот с одним улучшением. Полевой утилизатор 02, своего рода старший брат утилизатора, позволяет на ходу утилизировать предметы, которые слишком велики для инвентаря, например, боты, машины, турели, большие кучи мусора и так далее. Однако он не утилизирует биологический материал. Утилизатор отходов 02, идеальная способность, когда вам нужно избавиться от кучи трупов, позволяет механике утилизатора перерабатывать биологический материал, независимо от того, сколько на нем хрома. Перерабатывает органику в биохлам, который можно использовать для создания биомодов. Любые кибернетические импланты будут отправляться сразу в инвентарь. О, а вот это как раз то, что мне нужно, подумал Дэвид, сразу же купив их и решив повременить с апгрейдом. Он все еще хотел избавиться от грибанного проклятия. А хотя, смогу ли я избавиться от него, если максимально прокачаю вождение? Это была возможность, но для этого нужно купить или раздобыть мотоцикл. Он мне в любом случае нужен. Нельзя все время полагаться на Бикку или поезд. Проверив время, он решил, что пора возвращаться домой. Оглянувшись и увидев, что Ребекка и девочки все еще разговаривают, он усмехнулся и отправил им всем быстрое сообщение. «Развлекайтесь там, скоро увидимся». С этими словами он направился к ближайшей автобусной станции, решив не бежать трусцой и просто насладиться относительным спокойствием вечера. Добраться до дома оказалось тем еще испытанием. Казалось, будто все гопники в этом районе сговорились с зайцем проехаться на автобусе. Дошло до того, что Дэвид решил пробежать остаток пути до дома трусцой после убийства уже 7-го чмошника. Никто из них не принадлежал большим бандам, все они были из различных позерских групп, которые формировались и исчезали ежедневно. Тем не менее, у некоторых из них были интересные находки. Один даже состоял в тритках банда последователей Звездных войн. Странно, что он не смог утилизировать их тела. Хотя биохлам был в основном бесполезен, по крайней мере сейчас, еще ему удалось раздобыть кое-что из уникального оборудования. Особенно ему не терпелось приступить к изучению бластера. «Хм, стоит ли мне выследить эту банду и ограбить их?» – размышлял Дэвид, наконец добравшись до своей квартиры. «Бикка будет только заполучить что-нибудь из их игрушек. Ю, чум, тащи свою прекрасный зад сюда, мы ведь собрались расслабиться». Дэвид тупо моргнул. «И да, мы ушли минут через 10 после тебя. Если честно, я думала, ты доберешься первым». Ребекка, Киви и Люси сидели на диване с таким видом, будто ждали его с 4 наборами брейн-визоров и... «Кошачий?» Дэвид снова моргнул и покачал головой. «А, ну да, все банды решили войти в один автобус, и уже после выстрела в седьмого я решил оставшуюся часть пути преодолеть трусцой. Но это что, визор для кошки? Хах, похоже, тебе было весело. И да, конечно, для кошки», — воскликнула Ребекка. «Неужели ты думал, что я обделю свою кошечку? Кроме того, она тоже любит смотреть фильмы». Вспоминая, как часто Баттербин смотрела с ним утренние новости, Дэвид сразу же поверил в это. «Дайте мне разгрузиться», — сказал Дэвид. «Впрочем, я рад, что Киви и Люси решили присоединиться, мы должны чаще так собираться. Мне пора бы найти и другие способы отдыха, отличные от работы». «Ты капец как прав», — воскликнула Ребекка. «А теперь шевели своей попкой и закончи совсем. Я хочу ослепить этих сучек своими киношными познаниями. Ты такая ботанка, Бекс». Честно, то, что это произнесла Люси, показалось Дэвиду чем-то нереальным. «Конечно», — сказал Дэвид, уходя. Глава 19. Последующее утро и трудности Киви. Примечание к части. Иллюстрированная версия главы 19 находится на нашем 2-ом канале. https://48455d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440d7f440 Честно говоря, он даже удивлялся, почему Ребекка не заговорила об этом раньше. Конечно, раньше его вкусы были более необычными, но после того, как его пристегнули ремнями и заставили испытать на себе те пыточные брейн-дансы, на самом деле, он уже подумывал выбросить все брейны Куросаки в инвентарь и просто утилизировать их. Обидно, ведь он потратил на них немало эдди, но даже пройдя через киберпсихоз тогда он не смог бы насладиться ими, не говоря уже о сейчас. Открыв глаза, он улыбнулся, увидев своих девушек, от вида которых его до сих пор бросало в дрожь. Все они находились в различных позах, их визоры брейнов также были на них. Единственный, кому не хватало визора, оказалась Баттербин, но, осторожно приподнявшись, он легко поднял кошачий венец и переложил его на журнальный столик, после чего начал аккуратно вставать. «Хаэм, а где та газовая горелка?» «Думаю, у меня есть все необходимое, получится скоб, но он лучше, чем ничего». Скоб – одноклеточный органический белок, распространенный пищевой продукт. Оглядываясь по сторонам, он задумался, сколько же он получит за изготовление портативной плиты. И вообще, поскольку он собирался сам готовить, а не покупать что-либо у торговца, получит ли он кулинарный навык? В принципе, должен получить, хотя стоп, почему бы не начать с холодильника? Интересно, смогу ли я сделать его энергосберегающим, чтобы уменьшить счетчики? Он покачал головой и продолжил осматриваться. Так, сначала холодильник, потом за продуктами. Расплата за Сэнди сильно ударила по кошельку, но терпимо. К тому же, уверен, Бекке понравится горячая еда не из автомата. Скрытый квест «Путь мастера кулинарии» завершен. Награды за квест. Разблокирован навык кулинарии, схемы энергосберегающих кухонных электроприборов, плюс 2 к реакции. ХМ, а это удобно. Возможно. Но если бы вы даже не задумывались об этом, ничего бы не появилось. Поэтому, пускай со стороны и кажется, что система держит вас за руку, это вовсе не так. Она поощряет вас к новым начинаниям. ХМ, есть над чем поразмышлять, подумал он. Однако, прежде чем Дэвид успел отвлечься, представляя себе все навыки, которые мог бы получить одними мыслями, он сосредоточился на приготовлении завтрака для своих девочек. И хотя он не так хорош в готовке, как мама, ему нравилось думать, что у него хорошо получается, поскольку квартира была наполнена приятным запахом блинов в стиле семьи Мартинес. «Еще нужно сходить за синтетическим кофе, Бекка без него не Бекка», — вспомнил он, отправляясь за покупкой кофе, а после вернулся к еде. «Киви. Киви не везет. Когда речь доходит до команды сближения с напарниками, она так сильно сгорала от жажды товарищества, что поклялась себе держать всех на профессиональной дистанции. Естественно, все изменилось, когда она нашла бродящую по улицам Люси, однако и тогда она старалась придерживаться своих принципов. Но она вынуждена признать, что просто смотреть фильмы со своими друзьями было приятно. Приятно настолько, что Киви захотела еще сильнее держаться от них на расстоянии. По ее опыту, у приятных вещей в этом городе малый срок годности. Лучше всего просто держать со всеми строго профессиональные отношения. Но как быть, когда тебя будет аромат еды, не исходящий из автомата? По мнению Киви, это уже совсем беспредел. Открыв глаза, она со стоном наклонилась вперед, потирая затекшую шею. Ее плащ лежал на спинке дивана, и она осталась в своем облегающем костюме раннерши, который невежды часто называли контактным костюмом, не самая приятная одежда, но по-своему удобна. Он ничего не оставлял воображению, и только благодаря продуманной конструкции и некоторым подкладкам костюм не выставлял ее соски на показ. Оглядевшись, она увидела Ребекку и Люси, поедающих очень симпатичные на вид блинчики. «Киви, я все думал, когда ты уже проснешься», — глупый и милый Дэвид сказал с улыбкой. «Тут и тебе осталось. Надеюсь, тебе понравится, изготовлено по рецепту моей мамы». Киви простонала, потирая лицо, скорее с намерением скрыть румянец, чем пытаться проснуться. «И как тут держать его на расстоянии?» — задумалась она, вставая, чтобы перекусить блинчиками, а им она редко предавалась, и благодарно кивнула, продолжая размышлять. «Это только вопрос времени, когда все счастье сгорит. А если нет?» — прошептало ее стремление к товариществу. «Ты взяла Люси под свое крыло. Теперь ты видишь в ней сестру или дочь. Почему бы не рискнуть? Ты ведь уже рисковала. Потому что я знаю такой тип людей. Конечно, сейчас он может не спешит, но в конце концов он станет преследовать то или иное. Либо хром, либо адреналин. После он станет небрежным, и уже я обожгусь». «Опять», — подумала Киви, делая первый укус. «Дэвид слишком хорош для правды. Когда-нибудь он наступится и я снова обожгусь». Так всегда. То, как Люси и Ребекка наслаждались его вниманием, навело ее на мысль. Может, ей попробовать еще раз? Она не знала историю Люси, но отчетливо помнила ее мертвые глаза, сейчас же она улыбалась. Пусть и слабо, но улыбалась. Да и Ребекка проявляла эмоций больше, чем Люси и Киви вместе взятые. «Итак, я тут думал немного поработать над вашим железом до проверки Мейна», — говорил Дэвид между укусами блинчика. «Может, у вас есть какие-нибудь индивидуальные заказы?» — добавил он, глядя на двух раннерш. «В плане индивидуальные?» — спросила Киви. «Ну, бикки я сделал крошер с компенсацией отдачи и другими модификациями», — сказал Дэвид. «И кстати, Бикка, я могу взять твой крошер? Мне нужно проверить, выдержит ли он магнум». «Магнум – патрон повышенного давления, по сравнению с обычным патроном того же калибра. Конечно, только после новоблинчиков. Ты вроде сказал, что они по рецепту твоей мамы», – спросила Ребекка, получив кивок от Дэвида. «Блин, как же вкусно она, наверное, готовила. Ты часто кушал ее еду?» «Нет, только по особым случаям», – сказал Дэвид. «В основном мы ели любой корм, который мог предложить продавец. Мама говорила, что рецепт передался ей по наследству, вроде как у меня где-то даже лежит сборник рецептов». «Прям сборник, фига», — воскликнула Ребекка, вызвав у Дэвида смешок. Он еще со времен отсутствия карпов, Дэвид пожал плечами, переведя взгляд на Люси и Киви. «Так что думаете, дадите улучшить ваше железо? Бесплатно», — добавил он с наглой ухмылкой. «Да не стоит», — сказала Люси спокойным голосом, как всегда, но Киви хорошо ее знала и видела, что она заинтересована. «Юнити является прочным и надежным пистолетом, даже весьма популярным, недорогой и не выходящий из строя, если только его специально не гробили». Киви знала, что она давно подумывала о приобретении глушителя и прицела, но так и не решилась, продолжая откладывать часть своих сбережений на билет на Луну, не то чтобы Киви винила ее. Кроме как жить в какой-нибудь облученной пустоши, Луна – единственное место, где можно укрыться от мегакорпораций, да и то не полностью. Киви не станет лгать. Она тоже не прочь побывать на Луне. Может, взять несколько дней, а может и пару недель, чтобы просто расслабиться и отдохнуть от стресса городской жизни. Но в том-то и дело, что она не могла представить себе оставшуюся там жизнь. При всем стрессе, который вызывает ее нынешний образ жизни, Киви не могла от него избавиться, но она научилась наслаждаться суетой. А Дэвид, не жадно ли с ее стороны желать усидеть на двух стульях? Какая-то ее часть все еще находилась в ожидании неприятностей, но другая часть, что все больше проявлялась, чем дольше она смотрела и слушала Дэвида, хотела попробовать сблизиться, чтобы там не обещал ей Дэвид. «Да и жизнь без риска, не та жизнь, которую стоит прожить», вот что сказал ей много лет назад отправившийся на пенсию, а точнее на тот свет, но она не собиралась заострять на этом внимание, Эйбжаннер. «Перемены не будут мгновенными, процесс будет трудным и длительным». Пока она не стала наставницей Люси, она была одиночкой, так что у нее уже выработались многолетние привычки, и, честно говоря, она никогда не была общительным человеком. Например, спросила Киви, модификаций, я могу персонализировать ваше оружие, на самом деле вы можете просить что угодно, а там я уже скажу, смогу ли я это или нет, ответил Дэвид. А чем вы вообще пользуетесь? Добавил он с любопытством. Юнити, просто ответила Люси, не самый лучший выбор. Киви просто пожала плечами, никогда не видела в нем смысла, и она правда не видела, особенно когда можно запросто поджарить мозг. Ее навыки несравнимы с Бартмоссом легендарной нейтроннер, но она считала себя искусной нейтроннершей. Хм, вроде у меня уже есть лишний юнити. Он проигнорировал насмешку Ребекки про хомячка, прежде чем продолжить. Так что да, я могу модифицировать оба юнити. Но сначала можете показать свои руки, я хочу настроить под вас рукоятки, как сделал, со всеми пистолетами Бикки. Из-за этого дурака я вся промокла, пока он ласкал мою руку, воскликнула Ребекка. Раз мы собираемся трахаться, то придется делать это по очереди, кровать-то есть, но ее не хватит на четверых. Да блин, Бикка, простонал Дэвид, отчего Киви усмехнулась. Хах, зато это вызвало у тебя смех, тебе нужно чаще смеяться. Правда, моя мама говорила, смех – лучшее лекарство. На это Киви покраснела. Просто делай уже свое дело. Она огрызнулась, а затем вздохнула. Прости, я не привыкла к такому, добавила она, протягивая свою преобладающую руку. Дэвид кивнул с улыбкой. Понял тебя, он взял ее руку и начал кое-как измерять ее. Она не понимала, что он делает, но теперь осознала слова Ребекки. То, как он снял с нее перчатку, уже заставила дрожь пробежать по ее позвоночнику. Она проигнорировала очень самодовольную оружейную Лали, и вместо этого посмотрела на Люси, которая тоже выглядела самодовольной. Разве что во время работы, отправила Люси. Киви только застонала, прежде чем Дэвид улыбнулся. Все готово. Люси, она двинулась к нему так быстро, что Киви показалось, мол она поменяла свою кибердеку на какую-то модель Сандивистона. Пока Дэвид осматривал руку Люси, Киви задумчиво потирала пальцы. Было приятно. Как, после удивительно приятного утра Киви решила, что ей следует вернуться к тому, что она собиралась сделать прошлой ночью. Сев на свой мотоцикл, Бренна на полу, она направилась к своей квартире и по дороге набрала своего проблемного знакомого. Челюсть Киви сжалась под маской от высокомерия в голосе этого ублюдка, что не было ложью, как незабавно. Сказал Фиксер, не ты управляешь ситуацией, я так понимаю, ты узнала подробности, с запинкой ответила Киви. Мое начальство не заинтересовано в нем конкретно, оно лишь интересуется его быстрым ростом. Это все, что тебе нужно знать, ответил Фарадей. Часть ее, та часть, которую вывел из нее Дэвид, хотела послать к хуям этого четырехглазого ублюдка и плюнуть на последствия. Но, к сожалению, она не могла его просто проигнорировать. Ведь дьявол всегда собирает свою дань, всегда, именно поэтому она постоянно твердила Люси, чтобы она никогда и ни при каких обстоятельствах никому не доверяла. Она могла бы попытаться отмахнуться или отсрочить, но, ребенок наблюдателен, он вычислит меня раньше, чем я успею что-то сделать. Ха, значит, ты еще не отсосала ему. Киви была уверена, что у нее откололся зуб от его удивленного голоса, но затем он вернулся к своему обычному высокомерному тону. Ты принадлежишь мне, Киви. Я единственная причина, по которой тебя не используют как рабыню. Это я заставил их удалить все те импланты. Я единственный, кто не дает собакам Арасаки найти тебя. Не забывай свое место, Киви. Я доходчиво выразился. На этот раз она не смогла сдержать рычание, что только еще больше развеселило высокомерного мудака. Сказал он, прежде чем скинул трубку. Заглянуть бы во вторую поправку и воспользоваться полигоном, подумала Киви, нахмурившись. Пострелять во что-нибудь мне бы не помешало. Глава 20 грядет Бугимин. Примечание к части. Иллюстрированная версия главы 20 находится на нашем 2-ом канале. https://bast.to/fits.prest/post/74,248,237,2,519,48,1,185,32,443. Боб. Боб сразу понял, что что-то не так, когда эта высоченная Соло пришла к нему с предложением убить восходящую звезду эйджранерской сцены, Бугимина. Но полученная за это репутация банды запросто компенсирует потерю прибыли, которую они все ощутили с самого начала охоты на них этим ублюдком, и все ради спортивного интереса. Тем более до него дошли слухи, что за ним следит сама королева посмертия. Вот почему желание зарубить этого пидораса и продать его мясо вместе с киберимплантами стало еще острее. Естественно, реальность помешала его мечтам о разделывании наемника с манией величия. Боб, наши парни, что охраняли вход с крыши, исчезли. Словно они просто растворились, не могу найти никаких следов. Блять, буркнул Боб, завершая разговор и начиная новый. Готовься, уебок в здании, я оповещу остальных. Гигантская Соло не ответила ничем, кроме рычания, прежде чем оборвать звонок. Боб усмехнулся, прежде чем начать распространять информацию и приводить всех мусорщиков в состояние повышенной готовности. Он не беспокоился, что они сбегут, ведь потенциальная прибыль оборота их цеха была слишком велика, чтобы кто-то мог даже подумать о бегстве. Боб мог только надеяться, что их жадность пересилит здравый смысл, и что Бугимин уложит еще нескольких, прежде чем сам подохнет. В конце концов, так у них будет больше мяса и киберимплантов.